Действие 13. Большое хозяйство. Таврида. Одно лишь название этой страны возбуждает наше воображение. Екатерина принцу де Линю. Крым положением своим разрывает наши границы. Положим теперь, что нет уже сей бородавки на носу. Вот вдруг положение границ прекрасное. Потемкин Екатерине. Глава первая. Сладкие воды Стамбула. Белый ангорский кот, вывезенный в Петербург из Константинополя, хорошо прижился в русской столице, где позабыл вкус черноморской скумбрии, алчно пожирая, всегда с головы, невскую корюшку, пахнущую свежими огурцами. Дочь обрусевшего француза, любима Имберга, полюбила кота, называя его по-русски Пушок. А сам Яков Иванович, давно питая страсть к мадемуазель Имберг, именовал красавицу Екатериной Любимовной, тоже по-русски. Булгаков уже не раз спрашивал, нет ли у вас охоты составить мне счастье? Проведя всю зиму в Петербурге, он 5 января 1781 года подписал важные акты по разграничению земель Новой России с землями Украинской Польши. Стал ожидать назначения. По слухам, Россия готовила открытие еще 3 посольств — во Флоренции, Цвейбрюккене и Мюнхене. Булгаков сказал своей мамзеле, «Вы, душа моя, конечно, предпочтете Флоренцию. О, да! Меня давно влекут красоты Италии». Булгакову в этом году исполнялось 38 лет. Он ощущал легкость шага и сердца, чувства его были возвышены. Сейчас ему хотелось бы занять пост в княжествах Италии, наполненных сокровищами искусства, или, на худой конец, прочно осесть в Мюнхене, чтобы там, вдали от злодейств Востока, посвятить зрелые годы созданию семейного очага и упражнениям в литературе. Ранней весной Екатерина приняла дипломата в Чесменском дворце, построенном Фельтоном на Чухонском болоте. Внутри причудливого замка располагалась галерея портретов царственных особ и властителей Европы. С барельефов, созданных Федотом Шубиным, глядели головы русских князей, зачинателей Руси, словно списанные с купцов на базаре, бороды лопатой, а носы картошкой. Окна были отворены, свежий ветер с горы Пулковской доносил ароматы полей. Екатерина приятельски подарила Булгакову табакерку со своим портретом в бриллиантах, внутри нее лежали золотые червонцы. Светлейший сказывал, «Ты ждешь от меня места потише, дабы с музами дружбу вести. И я согласна, что после Варшавы и Константинополя тебя надобно бы и уважить. Но дела у нас не таковы ныне, чтобы я жалела тебя». Булгаков поклонился. «Садись, не стой», — сказала она. Далее повела речь о Минорке, оценивая ее значение как и Мальты, как и Гибралтара. Императрица сказала, что англичане, гарантируя остров России, требуют для себя союза Петербурга с Лондоном, обещая отдать Минорку с артиллерией и припасами для гарнизона. Но с правом якорной стоянки там своего королевского флота. Екатерина замолчала, ожидая ответа. Булгаков сказал, «Англичане добренькие, и это подозрительно, ибо за добрых людей их никто в мире не почитает. Быть того не может, чтобы не имели они коварного умысла. Если не удалось им вовлечь Россию в войну разговорами Гарриса, так Миноркой втянут в конфликт с Францией. А любая война за интересы нам чуждые станет всенародным бедствием. Нет, не мира в Лондоне ищут, а лишь способов к продлению войны колониальной. Екатерина оставила его обедать с нею. Твое мнение с моим сходно. С того и беседу сию завела, чтобы себя проверить. Она щедро подлила сливок в тарелку с парниковой клубникой. Сейчас ты, Яков Иванович, вернешься в Константинополь, где и станешь послом моим полномочным. В Херсоне тебя пакетбот посольский с багажами примет, и плыви. Инструкции получишь у Безбородки. С ним тебе и переписку вести. Если что очень важное, помечай бумагу кружком наверху. Такие бумаги я сама читать стану. На ближайшем приеме Гаррис увидел, как жестоко бывает Екатерина. Всем своим видом, гордым и неприступным, она выказывала охлаждение к послу английского короля Георга III. «Я чувствую себя так», — шепнул он Потемкину, — «будто мимо меня средь ночи проплыл леденящий душу айсберг». Потемкин посоветовал обратиться к Панину, а Панин лежал больной. «Меня просят удалиться в деревню Дукино ради лечения. Если вам что-нибудь нужно, идите на поклон к Безбородке». Английское посольство оказалось блокировано. В депешах Гарриса впервые проскользнуло сомнение, не ведет ли Потемкин двойную игру. Однако крейсерство русских эскадр на коммуникациях мешало англичанам пиратствовать во славу короля Англии, и вскоре в гаванях Кронштадта один за другим стали вспыхивать корабли. Хорошо, что экипажи были наготове, сгорали только паруса и такелаж, но сами корабли удавалось сберечь от поджогов. Екатерина пальцем на Гарриса не показывала. «Не пойман, не вор», — говорила она.